Пролог. Последствия. Они двигались вперед, большую часть времени не видя друг друга, и все-таки их связывала незримая нить. Нить, состоящая из интуиции, горя, отсутствия выбора и потаенных стремлений, и, конечно, состоящая в первую очередь из обстоятельств этого бича всех живущих. У каждого из них эти звенья имели свое отношение. У кого-то доминировало горе, исходящее из сердца очень медленно, отступая с неохотой затяжной зимы, чья жизнь превысила все мыслимые сроки. У кого-то главным было отсутствие выбора. То, как они двигались друг за другом, не смог бы заметить даже орел, парящий у самых облаков. Величественная, невозмутимая птица, пережившая все передряги этого мира, отдавшись на волю воздушных потоков, видела сотни других людей, не имевших отношения к этому движению. Кроме того, между людьми лежали лесные массивы, поля, заросшие высокой густой травой. Иногда между ними оказывались города и крохотные деревеньки, пятнами усыпавшие землю. Черная птица видела каждого из них, но никак не выделяла этих людей из общей картины безмолвной, безликой жизни серого муравейника. Она видела мальчика, шагавшего, казалось, в никуда, похожего на одинокий, сорванный ветром листок, порывы которого гнали его все дальше, рождая иллюзию чьей-то злобы, неудовлетворенной тем, что его так и отсекли, обрекши на высыхание. Мальчика сопровождала летучая мышь, существо из-под вида вампиров, питающихся кровью теплокровных животных. Странное сочетание, если учесть, что летучая мышь спала большую часть светлого времени суток и лишь с наступлением сумерек снова находила человека с помощью дара, присущего только ее собратьям эхолокации. Черная птица видела также мужчину, закутанного в скромный дорожный плащ, под которым скрывалась иная одежда, незаметная даже ее всепроникающему взору. Темно-серая ряса монашеского ордена Талхов, ордена, рожденного великой катастрофой, преобразовавшей мир, ордена, набравшего за последние столетия такую силу, что даже официальной власти приходилось считаться сталхами. И, конечно, птица видела еще четырех человек, следующих за мальчиком и монахом, и неумолимо сокращающих расстояние. Они были чем-то похожи друг на друга, и в то же время их лица разительно отличались, как только могут отличаться простые смертные. Роднило их одно — плотно сжатые губы и взгляд, устремленный вдаль. В отличие от мужчины, находившегося между ними и мальчиком, они не скрывали одежду, носимую в повседневной жизни. И они перемещались верхом на лошадях, роскошь, которую в настоящее время могли позволить себе только считанные люди. Именно это и давало им преимущество.